Клонуту 1.34, позывной КЭП по получению сего предписывается незамедлительно доложить о своем местонахождении высшему генералу Шаакти. Идека предательски пискнула о подтверждении прочтения. Сука. Ладно, это терпит пару минут. Следующее сообщение от Скара. КЭП. Черный Прим 2. Беги. Не понял. Черный Прим. Директива, предписывающая арест предателя или шпиона. Двойка. Кодировка обязательного захвата живьем. Еще одно сообщение пришло минут 10 назад от Орлигана Зея. Командир, не привлекая внимания, доберись до Корусанта. Ждем в ЦО. С советом джедаев не контактируй. Приказы игнорируй. На контакт не выходи. Личность не раскрывай. Сейчас мы не можем тебя защитить. Отвечу на все вопросы позже вместе, где у тебя была гостья. Да пребудет с тобой сила. И вместо подписи рисунок странный, похожий на руну Фиху закорючки. Не мудрствуя, лукаво набираю Скару короткий текст. Чё за хрень? И буквально через пару секунд ответ. Короткий как приговор. Всего три слова. Три имени. Бурзаур Винду. Пиздец. Ёбана твой рот. Сука. Падла. Долбоёб ревнивый. Не мог. Мудак ёбаный. Дождаться, когда все очухаются и в себя придут. И, блять, по-мужицки со мной поговорить. Хуи путало гнойное. Из-за одного долоёба, который язык за зубами, блять, держать не умеет, у меня теперь пиздец на всю, блять, башку с другим долбоебом, который лучшего не придумал, как конкурента убрать, слить начальству, сука, чтоб их всех распидоросило. Да выебывался, самый умный попадун на свете, драть твою сраку. Нехуй было на пьяную голову рассказывать детям, что ты в курсе за местные движения на несколько лет вперед. Сейчас этот пизденыш бура сольет СБшником случайно, а там и до скороздымчим доберутся. Сука, надо было эту генералку, бублик ей на голову, выебать, хоть не так обидно было бы сейчас. Мать твою пробирку битую, Заур, ревнивый ублюдок, нахуя ты меня именно сейчас подставил, да еще и так погано, какого хуя, блядь, набиваю Скару сообщение, вызови Арчи, скажи ему голосом хозяин передал команду Большой Полярный Лис, все как договаривались, найду сам, вырываю дыку из портов, отключая ее нахрен вместе со встроенным транспондером. Осторожно вытаскиваю капельницу из руки и отстегиваю бронепластины. Сейчас это демаскировка. Пока вокруг кипиш госпиталя, никто внимания не обратит. Прошивка доспеха и управление в чипе под мышкой справа. Там же идентификатор, но это быстро отключается. Ладно, Арчи рядом нет, но он точно будет меня искать. Вопрос в том, куда он делся с Гало. Обидно, блин, обидно, до слез. Сука, сука, сука, да что ж за хуйня такая творится? Ай, побаливает все. Так, теперь слуховой аппарат. Потом разберусь, как последствия нивелировать. Я должен хоть что-то слышать. Вопрос в том, как отсюда свалить, не попадаясь на глаза джедаям и не проходя электронную регистрацию активированным доспехом на выходах. Стоп, 02 же свалил как-то. Хе, так, а чего я нервничаю? Я тут еще будучи маленьким в этом теле, каждый закоулок облазил, это же мой корпус. Жалко, сумка с кольта наголо осталась, как и запасные бронепластины и шлем. В этом поддоспешнике меня сразу выкупит, он толще. Думай, голова умная, думай, как уходить, шлем новый куплю. Так, стоп, собрался, ты профессионал. Ладони сами, по старой, с прошлой жизни привычки, сошлись в хлопки. Пока ты жив, это трудность решаемая. Вдох-выдох, работаем. Оперативный штаб командования обороны Камина. Примерно то же время. Шаакти устало помассировала виски, оторвавшись от стола тактической связи, вдруг, резко зацепившись взглядом за стоящую рядом твилику с голубой кожей. В пару шагов подойдя, она резко схватила ее за рукав и потащила вглубь помещения туда, где сидел один-единственный оператор дальней связи, сейчас практически бездействовавший. Дотянув опешившую, но молчаливую твилечку до темного угла, Тагрута зажала последнюю между пультом связи и стеной, грозно нависнув над оторопелой джедайкой. «Айла, еще раз, четко и внятно, что там случилось? Где? Не строй дуру, у меня приказ об аресте клона, которого ты вытащила из коридора 14В. Я хочу знать, что с ним не так, и что там произошло. Подожди, Шаки, дай отдышаться». «Так». Приложила палец к губам твилечка. Кади передал мне сообщение о необходимости оказать силовую поддержку. Я спустилась. Там действительно все было очень плохо. Дроидов зачистила. Потом наткнулась на того клона. Кажется, РК. Номер помню. 134. Он был контужен. От него шли очень четкие эманации темной стороны силы, что уже странно. Ну я и попыталась его усыпить, не получилось. Айла, не заговаривай мне зубы. Что случилось, когда ты попыталась его усыпить, и почему я чувствую твой страх? Фух, выдохнула, успокаиваясь мастер-джедай. В него провалилось. Он стал ощущаться как одаренный, и я поплыла, а потом, случилось то, что случиться не могло в принципе. Он меня ударил. Что? Нет, подожди, не физически. Он вообще спиной стоял, подняла руки в жесте успокаивания Твилечка. Ментальный удар, и неосознанный. Его вывернуло как на наших тренировках противодействия ментальным атакам. Он одаренный, клон, нет, Ти, с ним что-то не то. Когда я попыталась его опять прощупать, я его не нашла, то есть как это, опять провалилась, но уже в пустое место, как будто он не то что не одаренный, а, как и Саламири, пустое место в силе, еле видно. Я тогда растерялась и не стала ничего сообщать, хотела сначала убедиться сама, ты же знаешь отношение к клонам некоторых наших рыцарей. Айла, я прошу тебя пока никому об этом ничего не говори, это просьба члена совета, это просьба подруги, что-то со всем этим делом нечисто. Клон, герой республики, один из самых эффективных командиров начала войны, по методикам которого сейчас половина армии воюет, и арест по доносу другого клона, с которым они чего-то или кого-то не поделили, я так поняла. Ты про малышку Сару из легиона Просри Джедая? Про генерала Варса Риссу Дженка из лучшего нашего легиона на данный момент. Меня все это в принципе касаться не должно, но, судя по имеющейся информации, этот клон может доставить проблем. Он, да он сейчас безобиднее мухи. Айла, этот клон единственный, кто прицельно стрелял по Вентрис и попал. Не веришь? Спроси у Скайуокера, он, кстати, сейчас подойдет. Вот он все над Джабиями своими глазами видел. А еще он готовил так понравившуюся нам всем сегодня серию новичков, которые 5000. Поэтому я не верю в его, как они там выражаются, предательство. Но как минимум допросить и обследовать его надо. Кто-то из этих альф врет или не договаривает, и я не хочу быть крайней, особенно когда война пришла к нам аж сюда. Поэтому я тебя прошу, молчи пока. Хорошо, Шаки, магистр Шаакти. Бодрый голос вошедшего пока еще падавана Скайуокера разорвал внезапный женский между собойчик. Энакин, а мы как раз про тебя говорили, улыбнулась из-за плеча Тагрута Секура. Пока еще падаван смутился. Надеюсь, не самое плохое? Нет, отнюдь. Мастер Секура интересовалась вашими достижениями, думаю, вам потом будет что ей рассказать. А пока у ордена для вас простое задание, командир Скайуокер выделила последние пару слов легкая издевка Тагрута. Вам нужно взять под стражу, не навредив, одного клона серии А. Кто-то из эрков взбрендил, магистр. Удивленно вскинул брови избранный. Нет, но к нему появились вопросы у магистра Винду и СБ Ордена Джедаев. Вы, кажется, даже знакомы. Ту-1, 34 кэп вам ни о чем не говорит? Да, сталкивались, помрачнел юный джедай. Где он сейчас? Последний раз был в госпитале. Буквально пару минут назад пришло подтверждение о получении приказа с его доки именно оттуда. Он ранен, но прошу вас, командир, не надо ему вредить еще больше. Есть основания полагать, что он попытается сбежать или оказать сопротивление. И будьте осторожны, Скайуокер. Вас понял, магистр. Мы его найдем, поклонился парень и повернулся к выходу и ожидающему там клону в каме с прикольным синим рисунком на шлеме. Рекс, за мной. Я уже говорил, что ненавижу вентиляцию. А я говорил, как, ну вот, в сотый раз повторяю, ненавижу вентиляцию. Здесь хотя бы не пыльно. А все почему? А все потому, что на складе, где была форма нулей, этой же формы не оказалось. Зато оказались новенькие белые доспехи глянцевых бройлеров. Пришлось сдирать к хренам и зачищать номера, наляпанные краской в ультрафиолетовом спектре на всю спину и грудь слабешником. А теперь ползу знакомой тропкой к тому же месту, откуда, будучи щеглом, стартовал в веселой компании на платформу на другой стороне камина, и матерюсь как сапожник, но исключительно молча, ибо палево. Там, судя по записям с дыки, что помню, грузовой терминал для раненых. Надо пробовать проскочить наголо и оттуда уже стартовать на любом медваке до ближайшей системы или затеряться среди рядовых. Не получится. Блин, что делать-то? А вариантов, по большому счету, у меня, кроме как угнать корабль, и нет. Интересно, как с Карсденчем уходить будут? По-хорошему бы их с собой прихватить, но нельзя. У меня за задницей ЦО, что само по себе неплохая крыша, а у них, как у латыша, Девочка в истерике после падения на темную сторону силой перелома позвоночника и влюбленный в нее долбоклюй, который, помнится, за мной как собачка, хвостом бегал, а ведь знал же, ну, предполагал, что ему со временем только повод и будет нужен. Сейчас самое важное на самом деле – не сломаться. Да, мое послезнание, подстава, особенно озвученная без объяснения. Да, я знал, чем рисковал, и теперь знаю единственную слабую точку во всем плане. Заур. Впрочем, я и предполагал что-то подобное. А вот вариантов, если разобраться, у меня теперь охереть сколько. Еще бы не тошнило так, было бы совсем хорошо. По идее, отлежаться бы недельку в бакте совсем хорошо стало бы. Да кто ж мне даст теперь? Фух, голова опять закружилась. Перерыв. А чего живот так режет? Бля, я же не ел почти сутки. И если под доспешник арчи, пока летели, подлатал, а унигель я заменил чуть больше, чем полностью, и даже, вот подарочек-то, обнаружил в резервном отделении автоаптечки пару доз скольта, которые, не задумываясь, и вколол, то про хавку-то я и забыл. Бля, шка от ремня, так, разворот на 180, ползем обратно. Тут столовка недалеко была, авось и не заметит. Винтовку жалко, блин, вообще за снарягу обидно. Придется обходиться стандартным общевойсковым карабином. Только гранат шоковых и светошумовых набрал побольше. Но пожрать надо. Надо. Взрывная регенерация на манаанской жиже требует охрененного количества жрачки на отходнике. Хотя бы пару-тройку сухпоев замять сейчас или с собой упереть всяко лучше будет. Правда, можно и перебиться. Но проверять, что будет в этом случае, как-то не очень хочется. А Заура я понимаю. Правда, понимаю, он боец умный. Прикинул поди хуй к носу, что жить ему не особо долго, а счастья хочется всегда, посмотрел на мои загулы по бледежкам и решил, что это все не его тема, а генералочку обхаживать начал почти сразу. Просто я не замечал, или не до того было, а когда перевели, взялся всерьез. Молодец, только поступил как гнида, но это бывает. Если выберусь из всего этого дерьма, ебальник ему буду месить с пониманием и даже уважением. Бур, конечно, удивил. Но его я тоже понимаю, ему нужно было мнение со стороны. Другой вопрос, когда он с Зауром поделился и какой частью информации, и на каких условиях. Я внезапно остановился, осознавая только что открывшиеся новые глубины той задницы, в которой оказался. А если эта информация дойдет до Палпатина, скорее всего дойдет. Стоп, а еще Бур мог ляпнуть про мандалорцев, то, что Нарун тогда рассказывал. Впрочем, его устранят быстрее, чем он проговорится. Так что мне достаточно будет переждать, пока Заур случайно не кончится в ближайшее время, как угроза для местных смотрителей галактики и разборки по мне не забуксуют. Но тут есть маленькое но. Командир джедай СОГР и мой теперешний непосредственный шеф такие предупреждения прислал. Сомневаюсь, что значок принадлежности к этому забавному, но очень закрытому движению поставил он. Значит, руку на пульсе держит, что возвращает нас опять к теме Палпатина и резких сваливаний. Чую, ради меня одного никто шевелиться не будет настолько круто, значит, наблюдают и ждут. Эх, как я хочу в отпуск, кто бы знал. Обожаю быть пешкой и разменной монетой в чужих играх. Ну, раз пошла такая пьянка, я вам всем, суки, устрою. Выбраться бы только, и, боги мои проведы, я этого не хотел, но придется этот пиздец разгребать так, как умею. А умею, надо сказать, хреново, зато энтузиазмом не скипидаром под сраку жопы накидали с мотивацией, будь здоров. Попробуем сначала тихо. Нет, рано. Сначала надо свалить вообще, а прямо сейчас, покушать. Ибо жрать прямо сейчас я хочу больше, чем убивать. Ну, что ж, вот и столовка. Почти пустая, не считая одного дежурного. Надо бы спуститься. Тут рядышком шахта с тех, люком и лестницей. Ну, с Богом. Прости меня, местная сила, хреновая из тебя помощница получается. Так, подцепить лесенку и рукой ее вниз, и их. Блин, а действительно сюр какой-то. Вроде как у себя дома и прячусь. От своих же. Знать бы точно, что им Заур, падлюка такая, наговорил, отбрехался бы поди, или нет. Но лучше перебдить. А сейчас, жрать, выходим. Здравия желаю. Дежурный, есть чем вкинуться, а то ползаю со вчера, все шахты на диверсантов проверяем, задолбался. Примечание к части, http, вики, d0%9a7567, это кто забыл как выглядит Рекс, и что Кама, Это такая типа юбка в форме уклонов командиров, помимо наплечника, отличительная черта, что по моим прикидкам, не очень функционально. Хочется сказать, что на сегодня все, но не уверен, на пока, точно все. Приятного чтения. Игры, в которых играют людей. Складской сектор планеты Корусант. Время неизвестно. Теладуаун, Никтус Аминара. Вызывали? Теладуаун. Тень. Снова собеседник Фаргулки был покрыт странного и оттого жуткого вида броней. Интересующий нас объект скоро проявит себя в поле твоей деятельности. Будь готова. Детали, пожелания, если он откажется от нашего предложения, ликвидировать. Тебя будут страховать. Рука в перчатке небрежно кинула в сторону кошка-человечки чип с серьезной даже для Корусанта суммой кредитов. Здесь компенсация возможных неожиданностей. Вы, как всегда, щедры, Никтус Аминара. Во славу Гинахарадан. Делай то, что от тебя зависит, Далуда. Система Мандалор. Планета Скарсус. Зал Совета Наблюдателей. Трое безликих. Ты продолжаешь утверждать, что эта возня в песочнице продлится не больше 3 лет? Второй. Да. Третий. То, что Сенат этой республики совершенно не следит за бюджетом, и даже не все догадываются о той прорве ассигнований, выделенных на создание карманной армии для этого ситха, презрительно выдал человек в строгом церемониальном одеянии, напоминающем джедайскую тогу, только без плаща, не значит, что мы не следим за происходящим и не умеем считать. Ты стал нервным после дискредитации Черного Солнца. Неужто хакты не справляются с перераспределением денег, как и твои тени со сбором информации? Хватит. Властный голос вошедшего разнесся по залу тугим, гулким эхом. Двое мужчин неопределенного возраста в глухих масках почтительно поклонились тому, кто прервал их бесконечную перепалку. Переход к абсолютной монархии в галактике неизбежен. Другой вопрос, насколько на самом деле готовы к последствиям этого шага мы, и кто будет входить в будущий альянс за дележку власти. Тебя впервые за столько лет появилась альтернатива. Первый, нет, у Набуанца хорошая команда, у храмовников такой нет, хотя, надеюсь, в этот раз никто не будет использовать Мандалор для практической обкатки сценария, для этого придется вернуть в большую игру фиттов, поэтому пока, нет, не понял. Куевальдар передает очень интересные сведения. Кажется, в Великой Армии, хе-хе, республики назревает натуральный бунт. Что мы настолько сильно упустили? Первый. Идею, господа. Мы упустили очень интересную идею, случайно предложенную кем-то из клонов нашего истинного мандаларца. Ну или навязанную кем-то из Куевальдар. Хе-хе-хе. Планета Камина. 26 часов после атаки. Вот уж не думал, что пластилин может быть вкусным. Может, он и был вкусным, что странно. А мне пришлось вывалиться в коридор и на глазах охеревшей от такого дела охраны выпотрошить загашники техкорпуса на предмет новых обвесов брони и экипировки. Нет, не так, началось все немного иначе. С неожиданно нарисовавшегося патруля в столовой из 501-го легиона и их довольно грубого требования снять шлем и назвать свой номер. Ну, если Кеноби ведет сила, то этих ребят вел явно здравый смысл, а еще я понял, что меня усиленно, но тихо ищут, и даже догадался, кого на это дело подрядили. Жаль, были варианты уйти тихо, но после этого уже нет. Ну, сволочи, не я это начал, но я закончу. Даже если сейчас все будет выглядеть как дезертирство и предательство, терять мне кроме жизни нечего. Аккуратно вырубленный на глазах у ошарашенного дежурного патруль был нежно складирован на месте, а спустя минуту по уровню прозвучала тревога. Еще спустя минуту, когда я усиленно искал возможность скрыться с глаз бежавших за мной клонов, прямо за моей спиной открылась заблокированная дверь пустого учебного класса. Войдя в помещение и для порядка поводив стволом, обнаружил включившийся терминал и приветливое сообщение на экране. Хозяин, готов съебывать к охуям, как помощь, Арчи. Так, раз он меня нашел, значит, и эти скоро обнаружат. Мне нужно преимущество. Включаю голосовой интерком с компьютером. Арчи, мне нужен новый шлем и обвесы. Я могу нахало. Нет, нужен транспорт. Есть, ангар Г-209 уровень -2. Проведешь, но там техники по пути. И лучше каким-нибудь хитрожопым маршрутом, чтобы не очевидно. Включи доспех, дебил. Ты сможешь его вывести из системы распознавания? Уе, нет, тебя ищет мой старший брат. Хреново, все-таки R2-D2 и Skywalker. Значит, когда включу доспех, будь готов дать мне коридор и подсветку прохода на нужный уровень. Уходим вместе или оставайся со Скором или Дынчем. Будет возможность, тащи их с собой. Хорошо, мешок с мясом, сделай что смогу. Терминал мигнул и выключился, а дверь, до этого заблокированная, снова мигнула зеленым индикатором на панели. Ну, что ж, надеюсь, меня не подстрелит. Укол обезболивающего, стимулятора нельзя, сдохну. Собрался, боец. Главное, не упасть в твоем состоянии. Ну, побежали. Рывком выбрасываюсь в открытую дверь и с места рву вперед. Спасибо пассивно работающим псевдомышцам поддоспешника. Не решился я его менять. Молча пролетел мимо патруля, провожаемый матюками, и словив пару выстрелов из станера в спину, ухмыльнулся пробежавшей по коже волне не самых приятных ощущений. И, видя, как навстречу вылетел явно клон-командир с группой, собираясь перегородить коридор, спокойным движением ладони врубаю доспех. Еть. Активно сработавшие мышцы без калибровки и синхронизации с неприспособленным под это дело шлемом чуть не порвали мне ноги. Я запнулся, и, похоже, это меня и спасло, поскольку над головой, когда уже уходил в группировку на кувырок, пролетело разрядов 10. Выхожу из кувырка перед лицом клона и делаю еще один кувырок под ноги с броском, прорывая строй. Расчет оправдался, стоявший на пути рядовой рухнул под меня, а оставшиеся пальнули на рефлексах уже в него, надежно вырубая бойца. Ну все, теперь часть из них занята, без медпомощи такая доза шокового импульса вполне может убить. Дышать становится больно. Мне нужен новый шлем и обвесы потолще. Лучше всего, катарн, но и любая модификация кроме стандартной общевойсковой подойдет. Если за этот год с начала войны ничего не изменилось, значит, все лежит примерно на тех же местах, где и лежало. В наушниках включилась связь. Альфа-134. Это командир Скайуокер. Сдавайтесь. У меня приказ взять вас под стражу как предателя. Я не знаю, что происходит, клон, но мы разберемся. Обещаю. Чё, пизди-пизди, деточка. Посмотрим, что еще наговоришь. Кэп, это Сарисса, бля. Слабый голос джедайки. Последнее, что я бы хотел сейчас слышать. Прости, я не знала, что ты не знала. Ну-ка, ну-ка, жертв хотите избежать, это понятно, но зубы мне заговаривать я не дам. Поэтому, ху-ох, бежим и слушаем радиооткровение на общевойсковой волне. ХМ, а чего я один это слушаю? Ну-ка, включаем в конференц всех абонентов в зоне доступа. Кэп, я не думала, что клоны способны любить, ну, не думать, это вообще общее свойство разумных в этой галактике и форс-юзеров в частности. Сношу плечом затормозившего на повороте очередного патрульного из тройки 501-го и, разворачиваясь, бегу в сторону подсвечивающейся стрелки направления. Арчи, не подведи. Кэп, я не видела, как Заур на меня смотрит. А потом он сказал, что ты знал про нападение на Камина. Знал заранее, понимаешь, и выяснилось, что никто не знал, что ты знаешь. Дура, я работаю в ЦО, мало ли какие у меня могут быть сведения. Еще он сказал, что ты знаешь, кто ситх, за которым мы охотимся. Мы все просто хотим знать. Откуда у тебя такие сведения? Иди а ты. А может, это специальная провокация со стороны контрразведки, чтобы информаторы зашевелились и стали ошибаться? Я-то этот момент продумал. Да только джедаи решили перестраховаться и не посылать запрос моему начальству, а сработать напрямую. Прекрасно. Отличное, блять, взаимодействие. Идите нахуй. Оптом. Подскальзываюсь на остатках воды и падаю с заносом прямо под двери техкорпуса. Встаю через кашель и слабую боль отбитых ребер, чувствующуюся даже сквозь ядерную дозу обезболивающего, и почти ударяю кулаком по панели открытия двери. Ну привет, охрана. Кэп, прости, я не знаю, что делать. Пожалуйста, ответь. ХМ, аппа, а слушают нас 1040 бойцов всех мастей. Сара, говорю, отпинывая охранника от пульта управления дверями. Меня круто подставили. Я не знаю кто, но разберусь и накажу предателя. Сам, вы, джедаи, мне не помощники. Вмолачиваю прикладом по шлему второму охраннику, тот стонет и заваливается на пол. Отстегиваю бронепластины на ходу, шаря по полкам с номерами на коробках в поисках обвесов для тяжелых штурмовиков. Видел, как гибнут простые солдаты из-за откровенно глупых приказов? Ты же знаешь, мы всегда в своем батальоне забирали своих с поля боя. Знаешь, почему? Не потому, что многие джедаи даже устава не знают и так положено, а потому, что их... Кроме нас, некому помнить. Не клоны начали эту войну, Сара, но клоны эту войну закончат. Просто не мешайте нам это делать. И не мешайте мне сейчас делать свою работу, замолкаю, нацепляя тяжелую нагрудную пластину и прикидывая, как нацепить задник и рюкзак с торчащими колбами питания реактивного ранца. Штурмовку не отследить, если она не привязана ко взводу. Единственный протокол, который работает как надо, да и не очень она удобная. Но, Кэп, мне сказали, что ты знаешь, что джедаев уничтожат. Бур, я тебе въебу, блять, теперь точно не отверчусь, как и мои пацаны. Теперь это вопрос времени, их надо вытаскивать однозначно. Логика, Сара, включи логику. Помнишь Джианазис? Что бы случилось, не скинь тогда мы, а я имею в виду свою тогда еще роту, на ваши головы электромагнитный заряд, вырубивший все оружие на арене. Ха, нас создали, чтобы вы нас использовали. Вот и спроси свой обожаемый орден, кто еще знал, что будет война и почему именно клоны, а не охренолиарды, кхы, разумных, которым от своих миров только и требуется, чтобы заявить свои законные права на защиту. Поправляю пристегнутую разгрузку и ранец. Мне некому сдаваться, генерал Дженк. Армия для меня все. Понимаете, генерал, все, что у меня есть, было. Джедаи объявили меня предателем за то, что я пользуюсь головой чуть чаще, чем командир моего всего, и я всегда выполнял приказы, пока они не противоречили здравому смыслу. Ваша сила делает вас слепыми, генерал Дженк, и трусливыми. Отхожу на середину одного из проходов, включая синхронизацию в новом шлеме и отстреливая панели открытия замков изнутри комплекса, чтобы теперь гарантированно никто сюда не зашел какое-то время. Вот и спросите себя, только без ваших медитаций, зачем Галактической Республике сейчас нужны джедаи, и зачем джедаям армия? Закидываю карабин за спину в захват. Главное, генерал Дженк, что будет, если внезапно что-то из этих трех компонентов станет ненужным? Скрещиваю руки, замечая, как под домкратом скрипит и поднимается панель входа клон-солдат Великой Армии Республики, один из миллионов. У нас все общее, даже время отмеренной нам жизни и выбираемые командованием обстоятельства смерти. ТЮ-134, отбой, вырубаю связь. Вот и пусть думают, что за пафосный бред я тут нес. Пока они ищут причины сбоя программы, у меня будет время на действие. Отбрешусь, в крайнем случае. Пьяный бред тем и полезен, что он именно пьяный, и лучше им пока видеть клона с поехавшей крышей, чем разумного, потому что если до них дойдет, что клоны разумны все, так, пора. Втыкаю ускорители и проламываю головой решетку вентиляции, устремляясь вверх по шахте. Ай, блин, не рассчитал, что тут конец, и слегка треснулся головой при остановке в потолок. Уау, башка опять кружится. Так, где-то был проход на посадочную платформу. Хы-хы-хы, я почти на месте. Ура! Последний рывок, и я в транспорте. Пинком выбиваю решетку технического люка наружу, вываливаясь в ангар. Аппа. Ну, картинка радует. Не я один додумался, что надо валить. Хреновость картинки в том, что она совсем не радостная. Прямо посередине платформы перед входом в транспортный челнок типа Каппа стоит целый взвод 501-го легиона. На коленях в центре полукруга, перекрывая вход в кораблик, стоят Денч с Оскаром. Оба без шлемов и под прицелом, но спокойные. Арчи не видать, уже хорошо. А, нет, видать. Вон он, на входе в челноке мелькает. Отлично. Ну и Скайуокер, куда ж без него. Меня, спокойно подходящего, увидел и Сайбер включил. В Денча целится и на меня смотрит. Нахрена он этот цирк устроил, и где Шаакти? Вдвоем-то оно сподручнее было бы. Не, ну, сейчас узнаем. Он все равно что-нибудь скажет чисто по закону жанра. Сдавайся, 134-й. Ты и так уже на трибунал набедокурил. Все кончено, говорит избранный, когда я уже спокойно подошел на расстояние десятка метров. Итак, диспозиция, сайбер, скорость и куча мяса в прикрытии. Все вооружены. Плюс два вероятных союзника, за спиной еще десяток по позициям, минимум один или два снайпера, а толщина бокового усилителя, 1.5 сантиметра, выдержит. Мне нужно время потянуть, чтобы парни собрались и приготовились. Не хочу сражаться с братьями, а ты мне не командир, Скайуокер. Отойди, не вынуждай меня заставлять тебя, клон, угрозы, уже боюсь. Впрочем, нельзя начинать переговоры о сдаче с прямых или косвенных угроз, не будучи полностью уверенным в своих силах, падаван, рыцарь-джедай, утихоспыдя, значит, тоже повысили, пока я на верфях куролесил, а где тогда Убиван? Хотя нет, косичка на месте, значит, только сообщили о скором повышении. Насколько я вижу, пока что нет, командир, мне нужно покинуть Камина, а вы меня задерживаете. Предлагаю разойтись спокойно и без травм. Я не хочу открывать огонь по своим братьям. А сейчас, с дороги, Скайуокер. Клон, ты арестован. Сложи оружие и сними шлем. Меня есть позывной или, по крайней мере, номер. Пригибаюсь как перед рывком. Рука опускается на разгрузочный пояс, нащупывая предохранители светошумовых. Надеюсь, выдержит. Внимательно смотрю на Сковородкина, оп, а вокруг рук дрожание, значит, подлянку готовит. Ну, посмотрим, что ему сейчас сила нашепчет. Я буду себя за это потом проклинать, но травмы так хватает. Хап, эту команду, отработанную в скваде, парни должны были впитать на уровне инстинкта. Щелк, щелк, щелк, в секунду, растянувшуюся в минуту, срываю стопорные кольца с трех светошумовых гранат с минимальной задержкой, делаю шаг в рывке и заваливаюсь на правый бок, выставляя пояс наружу, срывая предохранитель уже с дымовухи справа. Будет больно. Три хлопка слились в один, бочину прилично толкнуло, сплавляя унигель в сплошную корку, а визор, прикрытый рукой, рассеял остатки. Выхожу из-под ката, вставая, и замечаю, как марево с рук ослепшего Скайуокера бессильно бьется в грудь. Мимо пролетает бластерный болт, Оскар уже подсекает ближайшего штурмовика, ловя карабин. Денч уходит перекатом под ноги к тем, кто стоял с ним рядом, заваливая всех на себя. Скайуокер открывает глаза и, щурясь, всматривается в то место, куда в теории должен был уйти я вместе с его силовым толчком. Дымы с пояса уже захватывают платформу. Не даю форс-юзеру собраться и незатейливо бью его в челюсть справа, догоняя пинком в коленку. Невероятно, но избранный поплыл и опал как озимые. Ловлю его за шкварник, поднимаю, и разворачивая в захват, фиксирую ремнем от карабина, ткнув стволом под мышку, кричу: «Не стрелять! Командир Скайуокер захвачен! Не стрелять! Вот тебе и сила! Бластеры, сайберы, колдунство непонятное! Да тьфу на вас! Армейский рукопашный рулит! Денч, Скар, вы как? Нормально! Кэп, хух! Вижу в переключившемся инфракрасном сквозь дымы, как Денч надевает шлем, отходя с парой шек к трапу. Скар тоже прикрывается чьим-то телом и тоже отходит назад, только не видит куда. Скар, левее! Пошли, Скайуокер!» Встряхиваю начавшую приходить в себя и дергаться тушку. «Но, как? Хреном об косяк, придурок! Спроси еще, почему нас всех слепили из материала наемника, который мог спокойно форс-юзерам противостоять? Только в поиске ответов ситхом не стань! Г-г-г-г!» Говорю и слышу, как разогреваются стартовые двигатели шаттла, разгоняя дымы. «Ох, ни хрена какой я страшный! Из дымов на меня стволами ощерилась целая рота, не меньше! Никогда не стану ситхом! Ты не знаешь, о чем говоришь, клон!» Зло выплюнул Скайуокер, когда я уже зашел на аппарель, придерживая трепыхающегося джидюка. «Арч, нырок на три!» Кричу вглубь транспорта, зная, что пилотировать один хрен будет остромех, и наклоняюсь над ухом будущего Вейдера. «Я тебе эти твои слова еще вспомню, Энакин Скайуокер, через пару лет или раньше, но обязательно. Обещаю дожить до этого момента, пинком отправляю падлована Убивана в непродолжительный полет на землю с уже взлетевшего челнока. Мгновенно падаю на аппарель, пропуская шквал боевых зарядов, бессильно растекшихся по потолку над головой. Три. Валим, Арчи, валим». Челнок нырнул за защитное поле вниз, проваливаясь в атмосферу, и завилял между огромных каменоланских волн, уходя от мгновенно ожившей и чудом не поврежденной в прошедшей атаке защитной турели. Через несколько секунд я уже был в кресле пилота, глядя на натурально плачущего Скара в кресле штурмана, растиравшего кулаком имплант, который еще на Манаане отказался вытаскивать, дескать, ему так больше нравится. Стартуем от поверхности, тут гипердрайв пятого класса, сильно не заштормит, может, даже наоборот притихнет. На мое предложение отреагировал только остромех, причем реакция у него была четырехэтажная. Ну нет, так нет, задача усложняется. Кэп, голос Дэнча, прозвучавший сзади, был на удивление спокоен. Мы как теперь, понятия не имею, парни, но нам всем надо на Корусант, только мы туда не сейчас полетим. Как же так, а, Скар, потом подумаем, нам еще как-то до космоса добраться. Тут же ожил блок связи. Шаттл Каппа Фьот 11058, Тетта, говорит лайн-адмирал Аккламатора Стойкий. Вы на прицеле курсовых орудий ИГК. Немедленно вернитесь в ангар, или мы откроем огонь на поражение. Ну все, пиздец, приплыли, говорит командир КТ-220-444 Хнюфть, борт Аккламатора Гордость. Стойкий, вы у нас на прицеле, готовы торпедировать немедленно за угрозу уничтожения в адрес действующих офицеров. Согласно пункта 312.2 Устава Вооруженных сил ВАР, отставить наведение, опустить щиты. Вы с ума сошли, командир, там же предатели. На борту этого шаттла два командира батальонов 102-го специального корпуса тактической разведки в неизвестном статусе. Приказа об исключении их из состава корпуса у меня нет. Стойкий, опустить щиты. Акклиматор стойкий, говорит Энжи, лайн-командир боевого крейсера Варгало. Вы у нас на прицеле орудий верхней полусферы. Я понятия не имею, что у вас там происходит, но ваш предатель пациент моего отделения. Его лечащий врач может свидетельствовать о его нестабильности после множественных ранений. И если я правильно помню, недавно мы тут все бились с общим врагом, а теперь долбим своих. Согласно пакту Ника Тассу, вести преследование и открывать огонь по условно безопасному солдату ВАР, у которого в обвинениях отсутствует свидетельство в убийстве солдат и офицеров ВАР без надлежащего приказа, я лично отказываюсь, чего и вам рекомендую. Стойкий, опустите щиты. Да вы все спятили. Хрен с вами, это стойкий, подтверждаю, отставить наведение, опустить щиты. Да хаттова жопа, Ту-134 щедрость, вы-то куда прете наперерез? Лайн-командир ЧОС борт Ту-134, согласно боевой задаче патрулирую орбиту, немножко сбились с курса. Удачи, парни, отключился, обронив напоследок хнюфть. А ведь могли бы на другой частоте болтать. Ох, храни вас боги этой вселенной, братишки. Заслушался и не заметил, как Арчи нас вывел на низкую орбиту и уже вовсю пиликала готовности прыжка по заранее вбитым координатам. Последнее, что замечают глаза, это писк системы Кайпы, маленькую, на пределе дистанции огня, но приближающуюся точку истребителя типа эфирная фея. Вот неугомонный, а, надрывный вдох, и на выдохе рука вдавливает рукоять ускорителя. Звезды смазываются в линии. Комплекс оптико-электронного подавления. Примечание к части. Фух, ну, как-то так, приятного чтения. Не тыкайте, пожалуйста, в ошибки, бета правит. Бета поправила, кто чего найдет еще, тыкайте. Ансамбль, планета Икхакхт. Система Трайдент, внешнее кольцо, 1 год и 6 месяцев с начала войн клонов. Ветер гулял по россыпи песчаных барханов, местами поросших уже засохшими кустиками пожухлой то ли травы, то ли непонятного вида коряк, торчащих из-под смеси песка и глины. Рассмотреть всадника на банте можно было издалека, но он сидел, опустив повод, словно вросший в седловину, на спине широкого животного, которая в свою очередь амбивалентно пожевывала трещавшие сухие кустики. Звезда этой планеты была ярким голубым гигантом, но голубоватый свет от нее раскалял уже не одно тысячелетие умирающую планету, заставляя воздух бежать от полюсов к экватору в беспрерывной чехарде завихрения и подвываний, заблудившихся порывами в сухом кустарнике, вечного спутника населения этого мира, ветра. Степняки называют такой ветер суховей. Жаркий воздух нещадно трепал коричневую ткань, завязанную поверх головы наподобие арафатки, и только присмотревшись, можно было увидеть, как в месте, где у лица находится щель для глаз, блестит Т-образный визор тактического шлема. Вдруг голова всадника повернулась, и если бы кто-то мог наблюдать глазами всадника, то увидел бы он приинтересную картину. На стеклянном прозрачном забрале, изнутри расчерченном на квадратике, отобразилась бы карта местности с отметками удаления, справа в углу был бы индикатор заряда батареи, таймер, а сверху – список тех, с кем всадник мог бы связаться. И сейчас там засияла одна из полосок, оповещающих о том, что в сети появился новый абонент. Появился и сразу исчез, как исчезла и карта-схема, а интегрированная система наведения безошибочно подсветила кружочком и приблизила дистанцию до струящейся вверх ниточки черного, едкого дыма, вилявшего на ветру своими разлетающимися, но не тающими перышками. Всадник натянул повод недовольно всхрапнувшего животного и с места дал галоп. Банта, подгоняемая ударами пяток, взревела и довольно быстро побежала в сторону дыма. Примерно то же место, 5 минутами ранее. Горящая платформа неслась на автопилоте во весь опор, подныривая под пологие барханы и оставляя всполохи огня тянуться хвостом за собой. На платформе, игнорируя огонь, в партере ожесточенно месили друг друга двое разумных. Один, явно мужчина, был замотан в типичную для степняков одежду, и единственное, что его отличало от местных, не бросающиеся в глаза подошвы высоких сапог, с металлическими накладками демпферами магнитных захватов, рассчитанных не на многодневные переходы по пустыне, а, скорее, нахождение по палубе космического корабля.